10 национальных пород. Британия – британский бульдог. Шотландия – дирхаунд. Уэльс – корги. Ирландия – керри блютерьер, ирландский сеттер. Франция – пудель. Германия – немецкая овчарка, такса. Япония – акита. Россия – борзая. Америка – бостон-терьер. Финляндия – финский шпиц.